и сегодня его тоже можно употребить, но теперь уже с самыми скверными для нас последствиями». Таппинс удивленно уставилась на него, и мистер Картер, кивнув, продолжил. «Да, 5 лет назад договор был бы нашим оружием, а теперь он оружие против нас. Сама идея оказалась ошибочной, непростительной для нас промах, и если его условия станут известны, последствия могут оказаться самыми пагубными, вплоть до новой войны, и на этот раз не с Германией. Это, разумеется, лишь в крайнем случае, я не думаю, что дойдет до такого. Тем не менее, документ бесспорно компрометирует ряд наших государственных деятелей, что в настоящий момент совершенно недопустимо, поскольку в этой ситуации к власти могут прийти лейбористы, что, по моему мнению, весьма отрицательно скажется на английской торговле. Но даже и это отнюдь не самое страшное». Помолчав, он негромко добавил, «Возможно, вы слышали или читали, что нынешнее недовольство рабочих во многом результат большевистских интриг». Таппинс кивнула. «Так оно и есть. Большевистское золото буквально рекой льется в нашу страну, чтобы вызвать в ней революцию. А некая личность, чье настоящее имя нам неизвестно, ловит рыбку в мутной воде. За рабочими волнениями стоят большевики, но за большевиками стоит этот человек. Кто он такой, мы не знаем. Его называют просто мистер Браун. Но одно, несомненно, это величайший преступник нашего века. Он создал великолепную организацию. Значительную часть пацифистской пропаганды во время войны налаживал и финансировал он, и у него повсюду есть агенты». «Натурализовавшийся немец?» — спросил Томми. «Отнюдь. Есть все основания считать, что он англичанин. Он занимает пронемецкую позицию, но с тем же успехом она могла бы быть и пробурской». В 1899-1902 годах Англия вела войну против двух республик — Трансваль и Оранжевое свободное государство, образованных в Южной Африке потомками голландских переселенцев-буров на землях, богатых золотом и алмазами. Война закончилась аннексией обеих республик Великобритании. Чего он добивается, мы не знаем. Возможно, заполучить в руки такую власть, какую не удавалось иметь ни одному политику, а нам пока не удалось найти и намека на то, кто он на самом деле. Видимо, даже его приспешники этого не знают. Всякий раз, когда мы нападали на его след, он действовал где-то на втором плане, а в качестве главаря выступал кто-то другой. И всякий раз мы неизменно обнаруживали, среди действующих лиц не обратили внимания на какую-то малоприметную личность, слугу или клерка, а мистер Браун снова от нас ускользнул. «Ой!» Таппинс даже подпрыгнула, а вдруг... «Ну-ну!» «Я вспомнила, что в приемной мистера Виттингтона клерк, он называл его Браун. Вы не думаете?» Картер кивнул. «Очень вероятно. Любопытно, что эта фамилия постоянно упоминается. Причуда гения. Вы не могли бы его описать?» «Я не обратила на него внимания. Самый обыкновенный. Ничего примечательного». Мистер Картер вновь утомленно вздохнул. «Только так нам его и описывают». «Принес Виттингтону телефонограмму?» «А в приемной вы видели телефон?» Таппинс подумала и покачала головой. «По-моему, его там не было». «Вот именно. С помощью телефонограммы мистер Браун дал необходимое распоряжение своему подчиненному. Разумеется, он слышал весь ваш разговор. Виттингтон дал вам деньги и велел прийти на следующий день после того, как прочел телефонограмму». Таппинс кивнула. «Да, характерный почерк мистера Брауна». Мистер Картер помолчал. «Теперь видите, с кем вы столкнулись? Вероятно, с самым хитрым преступником в мире. Мне это не слишком нравится. Вы оба еще очень молоды, и мне бы не хотелось, чтобы с вами что-нибудь случилось». «Не случится», — заверила его Таппинс. «Я за ней присмотрю, сэр», — сказал Томми. «А я присмотрю за тобой», — отрезала Таппинс, возмущенная типично мужским самодовольством. «Ну, если так, присматривайте друг за другом», — с улыбкой сказал мистер Картер. «А теперь вернемся к делу. С этим пропавшим договором далеко не все ясно. Нам им угрожали прямо и откровенно. Заговорщики, по сути, объявили, что он находится у них и будет опубликован в нужную минуту. Однако им явно неизвестны частности. Правительство считает, что это чистый блеф, и придерживается политики категорического отрицания. Ну, я не так уж уверен. Определенные намеки, косвенные ссылки явно указывают, что угроза достаточно реальна. Они намекают, что опасный документ у них в руках, но они не могут его прочесть, поскольку он зашифрован. Но мы-то знаем, что договор зашифрован не был. По самому его содержанию это было бы невозможно. Следовательно, тут что-то другое. Конечно, Джейн Финн давно могла погибнуть, но мне почему-то в это не верится. Самое странное, сведения о ней они пытаются получить у нас. Что? Да-да. Некоторые детали можно истолковать только так. И ваша история, милая барышня, еще одно тому подтверждение. Им известно, что мы разыскиваем Джейн Финн. Ну так они предъявят собственную Джейн Финн, например, в парижском пансионе. Таппинс ахнула, и мистер Картер улыбнулся. Ведь никто понятия не имеет, как она выглядела. Ее снабдят правдоподобной историей, а истинной ее задачей будет выведать у нас как можно больше, понимаете? Значит, вы полагаете, Таппинс умолкла, стараясь осмыслить этот план целиком, что они собирались отправить меня в Париж как Джейн Финн? Улыбка мистера Картера стала еще более утомленной. Видите ли, я не думаю, что такие совпадения могут быть случайными, сказал он. Глава 5. Мистер Джулиус П. Херсхеймер. «Ну что ж», — сказала Таппинс, оправившись от изумления, — «значит, это было предопределено». Мистер Картер кивнул. «Вот именно, я тоже суеверен. Верю в удачу и тому подобные вещи. Судьба избрала вас». Томми позволил себе усмехнуться. «Черт побери! Неудивительно, что Виттингтон сорвался с катушек, когда Таппинс брякнула эту фамилию. Я бы на его месте тоже не сдержался. Но мы у вас уже отняли столько времени. Вы нам что-нибудь посоветуете на прощание?» «Нет. Мои специалисты, действуя обычными методами, потерпели неудачу. А у вас есть воображение, и вам не будут мешать профессиональные шаблоны. Но если у вас ничего не получится, не падайте духом. Тем более, что события, вероятнее всего, будут развиваться дальше и очень стремительно». Таппинс поглядела на него с недоумением. «Когда вы разговаривали с Виттингтоном, у них было еще много времени. По моим сведениям, их удар планировался на начало следующего года, однако правительство намерено ввести закон, который станет серьезным препятствием для забастовок. Скоро они об этом узнают, или уже узнали, и, вероятно, начнут действовать. Во всяком случае, будем надеяться, чем меньше у них остается времени на подготовку, тем лучше. А вот у вас времени почти нет. И в случае неудачи вам не в чем будет себя упрекнуть. В любом случае, задача перед вами стоит очень нелегкая. Вот и все». Таппинс встала. «Я думаю, нам пора браться за дело. Мистер Картер, на какую помощь от вас мы можем рассчитывать?» Губы мистера Картера чуть-чуть дрогнули, но ответ его был предельно четок. «На финансовую, в определенных пределах. На получение подробной информации. Ну, в общем, на помощь сугубо конфиденциальную. Иными словами, если у вас выйдут неприятности с полицией, я вмешаться не смогу. Тут вы должны рассчитывать только на себя». Таппинс, понимающе кивнула. «Все ясно. В свободную минутку составлю список того, что мне необходимо узнать. Ну, а как насчет денег?» «Вы хотите знать, сколько, мисс Таппинс?» «Да нет, пока нам хватит. Но вот когда потребуется еще, они будут вас ждать». «Да, но я не хочу сказать ничего дурного о правительстве, раз вы имеете к нему какое-то отношение. Но вы же знаете, сколько времени уходит на то, чтобы хоть что-нибудь из них выжить. Сначала нас заставят заполнять голубую анкету, через 3 месяца зеленую, ну и так далее. Что толку в этих деньгах?» Мистер Картер рассмеялся. «Не беспокойтесь, мисс Таппинс. Адресуйте ваш личный запрос мне сюда, и с обратной почты получите указанную сумму. А что касается жалования, то, скажем, 300 фунтов в год. И столько же мистеру Берресфорду, разумеется». Таппинс одарила его сияющей улыбкой. «Замечательно! Вы ужасно добры. Я ведь ужасно люблю деньги. И буду вести запись наших расходов по всем правилам. Дебет, кредит, остаток, справа и красная черта, а под ней итог. Нет, я все это умею, если постараюсь. Не сомневаюсь. Но всего хорошего. Желаю вам обоим удачи». Он пожал им руки, и минуту спустя они покинули дом номер 27 по Каршелтон-террас, не зная, что и думать. «Томми, немедленно скажи мне, кто такой мистер Картер?»